Джон выбежал из Деранги. Весь день он бродил по тундре, поднимался на дальний мыс. Заход солнца он встретил на погребальном холме возле покосившегося креста с жестяной пластинкой и высеченной на ней надписью «Тена Веринеу Мэри Макленнон, 1912-1914». Утром шлюпка снова направилась к берегу. Мэри Макленнон в сопровождении сына поднялась в селение. Она наотрез отказалась войти в Ярангу. И снова были мольбы и слезы. Мать валялась в ногах у сына, а Джон от всего этого словно каменел. Вечером шлюпка увезла Мэри Макленнон на корабль. Джон вернулся к себе в Ярангу и застал в Чутагине Орвот, Нарата и Армоля. Они сосредоточенно пили чай, которым их угощала Пыльмоу. Джон сел рядом с ними, и Пыльмоу молча и бесшумно подала ему чашку. Орво шумно отхлебнул чай, осторожно поставил чашку на край низкого столика и торжественно начал. «Сон, мы пришли тебе сказать важное, дать тебе совет. Мы видим, как убивается и страдает твоя мать. Нам больно на это смотреть, и наши сердца болеют и за тебя, и за эту старую женщину, и за Пыльмоу и детей. Мы долго думали, нам жаль и тебя, и Пыльмоу, но будет для всех лучше, если ты поедешь с матерью. Мы тебя полюбили, и у нас к тебе нет иных чувств. Любовь эта дает нам право дать тебе добрый совет. Мы никогда тебя не забудем и будем всегда помнить, что среди белых есть у энманских чукчей самый близкий и дорогой человек, ставший нам настоящим братом. Уезжай, сон, иногда вспоминай нас». Рыдания подступили к горлу Джона. Он не чувствовал, как из глаз с потоком лились слезы. «Нет, нет, я никогда вас не покину. Я остаюсь с вами, и нет такой силы, которая могла бы разлучить меня с вами». «Подумай о своей матери, сон», — тихо сказал Орво. «А кто подумает о моих детях?» — спросил Джон. «О них и о Пыльмоу не беспокойся», — ответил Орво. «Дети твои будут расти, а жена ни в чем не будет нуждаться. У нашего народа нет нищих и обездоленных. Если голодают, так все. А едой мы всегда делимся». Уже 3 дня стояла белая Каролина у Энмена. И каждое утро от нее отваливала шлюпка, и на берег сходила сгорбленная женщина в темном суконном пальто и в высоких резиновых ботах. Навстречу предупрежденный Яко спешил Джон и осторожно вел мать по пологому галечному откосу к Яранге. За все эти дни Мэри Макленнон больше ни разу не вошла в жилище своего сына. Мать с сыном медленно поднялись к Ярангам, прошли мимо стоек, на которых стояли кожаные байдары, мимо земляных мясных хранилищ, закрытых костяными китовыми лопатками. Из Яранг украдкой выглядывали любопытные, но никто не вышел из них. Джон бережно усадил мать на плоский камень,